Глава 27. Жесткие переговоры. Часть 2. В переговорах возникла незапланированная пауза. В комнату вошел личный лекарь императора. Если я правильно понял, закрепленный на теле Георга I медицинский датчик сообщил об опасно вышедших за границы нормы показателях давления и частоты пульса. Мы с Кисси даже предложили отложить дальнейший разговор до более подходящего времени, но Георг не отпустил нас. 15 минут на медицинские процедуры, и я снова буду в норме. Сердце что-то шалит, будь оно неладно». В сопровождении лекаря побледневший кунг Георг покинул помещение, оставив меня наедине с двумя мейлонками. Я провел сканирование небольшой каюты и не обнаружил никаких невидимых существ, скрытых камер или подслушивающих устройств, о чем сообщил правительнице Союза Мейлонских Прайдов. Кронг Кисси Мяо сразу же облегченно выдохнула. С болезненной гримасой на мордашке стянула слишком узкие туфли и забралась с лапами на кресло. Расстегнула две верхние застежки на тугом вороте платья, попросила Айни налить ей стакан воды и расслабленно откинулась на спинку кресла. «Давно меня так не возили морды по грязи», — вымученно улыбнулась белая мейлонка. «В последний раз наставница Лэн Камиру Умаяо так песочила меня на экзамене по псионике, разбивая завышенное самомнение и демонстрируя мое полное ничтожество. Недооценила я императора как переговорщика». «Георг всегда так себя ведет», — успокоил я Кронг Кисси. «Жесткий напор с самых первых слов, стремление сразу же подавить и ошарашить собеседника, продемонстрировать доминирование. А ты еще и сама подыграла императору, предложив вести переговоры максимально открыто и честно, без рамок дипломатической вежливости». «Знаю, но может оно и к лучшему сразу отбросить наивные иллюзии и увидеть истинную сущность собеседника. Георг – настоящее чудовище, готовое идти к заданной цели, не церемонясь с союзниками и подминая под себя остальных. В его глазах я и мой народ – лишь пыль под бронированными сапогами его бесчисленных солдат. И если эта пыль не станет склоняться перед волей императора, соглашаясь на любые, самые унизительные условия и моля лишь о милосердии, то ради нее не стоит останавливать свое продвижение к цели». «Ты несколько утрируешь». Попытался было спорить я, но Кронг Кисси меня перебила. «Нет, Камар, я знаю, что говорю. В своих планах император уже мысленно списал мейлонцев и потому даже пальцем не пошевельнет ради моего народа. К тому же, если Георг I действительно прав насчет готовящегося к атаке скрытого флота Трилов, то как он сможет предотвратить надвигающуюся катастрофу? Его флот находится слишком далеко. Звездолетам Империи нужно как минимум 40 стандартных суток до появления на территориях мейлонцев. И то, если Георг I кардинально пересмотрит заявленные цели военного похода и изменит маршрут движения своих кораблей. Боюсь, у мейлонцев нет этих 40 суток. Армада Трилов появится на наших территориях раньше и начнет уничтожать планету за планетой. Разве что...» Кисси не договорила и посмотрела на меня, что-то усиленно при этом просчитывая или анализируя линии вероятного будущего. «Как считаешь, Камар, реально ли вытащить корабли Трилов из пространственного кармана? Правдивый ответ на этот вопрос крайне важен для меня. Если это невозможно или слишком опасно, так и скажи, и мы не станем терять драгоценное время на несбыточный прожект». Я пожал плечами и честно признался, что понятия не имею. Нужно ведь сперва попасть в это весьма ограниченное и свернутое, почти замкнутое пространство, что само по себе трудно, поскольку правильных координат и вектора для прыжка туда нет. Хотя однажды у моего опытного навигатора получилось проделать нечто подобное, так что, думаю, путь в изолированный участок пространства все же рано или поздно отыщем. Но непонятно, что там обнаружим, когда все-таки попадем внутрь. Возможно, Трилы действительно бросили свои корабли, как об этом сказали в новостях, хотя это может быть намеренно распускаемой дезинформацией. Возможно, пилоты малых кораблей Композита умерли, но на крупных кораблях, кроме пилотов, множество других членов экипажа, в том числе обслуживающий персонал. И на таких звездолетах Композита команды наверняка сохранились. И что-то мне подсказывает, что враги не станут безучастно наблюдать за тем, как мы угоняем корабли. В любом случае, нужно пробовать и смотреть. А еще... Я невольно бросил взгляд на двери, за которыми скрылся император. «У моего народа есть пословица: не стоит делить шкуру неубитого крупного опасного зверя, но скажу откровенно, мне не нравится такой дележ. С какой стати нужно отдавать Георгу I самый ценный из попавших в ловушку кораблей Трилов? С такой, что ни у мейлонцев, ни тем более у фракции Земли не хватит игроков обслуживать такой гигантский звездолет. ответила Кисси и, на пару секунд задумавшись, досадливо поморщилась и отрицательно помотала головой. «Это невозможно. Нужны десятки или сотни тысяч членов экипажа. Император был прав, когда в самом начале переговоров указал на принципиальную разницу в наших позициях. Да, я и сам помнил те вступительные слова Георга Первого. Мы с правительницей мейлонцев бессмертны и можем возрождаться в случае гибели, что, конечно, определенный плюс. Но при этом мы и наши фракции скованы необходимостью строить верткапсулы, вводить виртуальный мир игроков и прокачивать их с нуля. Жестко связаны необходимостью периодически выходить из игры и крайне ограничены в численности армии. Он же и его империя живут в этом мире и не связаны никакими ограничениями. Империя без труда способна выставить и новый миллион солдат, и миллиард, и десяток миллиардов. Численность населения империи с учетом роя превышает 2,5 триллиона, а экономическая мощь как минимум на 2 порядка превосходит все то, что способны создать бессмертные в своих игровых нодах. Трудно было не согласиться с такими доводами прославленного стратега, и я впервые тогда подумал, что играть за NPC в игре, искажающей реальность, вовсе даже не минус. Да, игра получается хардкорной, всего с одной жизнью и без права на ошибку, но возможности игры за NPC фракции потрясали. Впрочем, если бы мне предложили самому играть за NPC, я бы отказался. С моим излишне рискованным авантюрным стилем игры и неуемным стремлением лезть куда не следует, комар бы слишком быстро умер. «Хорошо, Кисси, ты меня убедила. Разрушитель нам не потянуть, по крайней мере, пока. Так что оставим этот гигантский звездолет Императору. Но должен сразу сказать, Земле тоже нужны корабли, и я претендую как минимум на пару линкоров и кэрриер, а лучше пяток кэрриеров. Экипажи для них я найду, как и боевых дронов». «Без проблем, Кун-Камар. Второй же вопрос. Могу ли рассчитывать на твою помощь в деле уничтожения строящихся трилами пространственных врат? Если разведка Союза Мейлонских Прайдов обнаружит координаты этих объектов, мощные заряды для подрыва врат я раздобуду, найду и флотилию фрегатов-невидимок для проведения атак и не боящихся попасть в плен к трилам пилотов-добровольцев. Но без твоего крейсера эти корабли не смогут попасть к врагам, тем более если такие объекты разбросаны по обширной территории Королевства Трилов». «Конечно, помогу, поскольку разрушение вражеских пространственных врат пойдет и на пользу Земле. И в данной военной операции, уверен, можно рассчитывать на помощь Георга Первого. Империи тоже не нужны мгновенно перемещающиеся по космосу флотилии врага, за которыми не угнаться обычными способами. Возможно, прославленные мимикрирующие разведчики Георга Первого уже нашли строящиеся трилами врата и готовы поделиться координатами. И, кстати, я прислушался и со своим хорошим восприятием уловил приближающийся звук шагов за закрытой дверью, провел сканирование, убедился в своих предположениях и предупредил мейлонок, что Георг Первый готов к возобновлению переговоров. Георг явился взбодрившимся и повеселевшим, и сразу же с порога задал вопрос, которого, по признанию самой Кронг Кисси Мяу, еще до начала этих переговоров, когда я с мейлонками только шел по коридорам громадного бога войны, она страшилась больше всего. Чем Союз Мейлонских Прайдов собираются расплачиваться за спасение от тотального уничтожения? Территориями, ресурсами или поступится своей независимостью и признает свой вассалитет? На этот раз правительница мейлонской расы оказалась готова к психологической атаке и с легкой насмешкой ответила, что император обещает то, что на самом деле не сможет обеспечить, ведь технология пространственных врат все еще не познана учеными империи, и порталов для переброски флота, какие имеются у композита и какие строятся в королевстве Трилов, у Георга Первого нет. Император усмехнулся, покачал головой и признал правоту собеседницы. Хотел было объяснить свое достаточно бестактное предложение, но мейлонка перехватила инициативу в беседе. «Впрочем, в данном вопросе, Кунг Георг, мы можем помочь друг другу. Кунг Земли способен обеспечить переброску кораблей к строящимся или уже готовым вратам, чтобы имперские техники изучили сложные объекты вживую и собрали трофеи для более быстрого изучения данной технологии уже в спокойной обстановке у себя в лабораториях. Но только твоим десантникам, император, придется действовать максимально оперативно, пока противник не успел опомниться. Затем же для обеспечения безопасности Земли и мейлонских территорий все пространственные врата на территориях Королевства Трилов будут уничтожены». «Хороший ход и разумная предосторожность», согласился император, усаживаясь в кресло. Георг Первый, порывшись рукой в стоящей на полу картонной коробке, достал охлажденную бутылку пива, Похлопал себя по карманам в поисках любого предмета, годящегося в качестве открывашки, и остановил свой выбор на висящем на поясе, разукрашенном драгоценными камнями, церемониальном адмиральском кортике. Ловко рукояткой клинка откупорил пробку и с явным наслаждением присосался к покрытой мелкими капельками охлажденной бутылке. Предложил и нам взять по бутылочке, но мы с Кронг Кисси отказались. Мейлонцы пиво как-то не особо ценили, предпочитая легкое вино или травяные коктейли. Я же посчитал неэтичным лишать влиятельного собеседника столь редкого в этой части галактики, любимого императором рязанского нефильтрованного, каждая бутылка которого, с учетом необходимости ввода предмета в игру и доставки за 23 тысячи парсеков, стоила как звездолет. Навык дипломатия повышен до 131 уровня, авторитет повышен до 182. «Кайф! Тот самый вкус!» — согласился Георг, одобрительно мне кивнув. «Что ж, друзья, я выделю десантников для операции по разрушению врат на территориях Триллов. Готов предоставить и звездолеты для проведения атак, лучшие экипажи с пилотами-хамелеонами, хотя успех данной операции лишь отсрочит атаку Триллов на Мейлонские территории, но не остановит ее полностью». «Главное, это даст союзу мейлонских прайдов время, самый ценный из ресурсов в столь непростой для моего народа ситуации. Каждый день отсрочки вторжения добавляет моему флоту 2-3 сотни звездолетов. Если операция с попавшим в пространственную ловушку флотом Триллов выгорит, приток боевых кораблей многократно возрастет. Но времени все равно критически мало, а потому я постараюсь выгадать для своего народа дополнительный срок». «Я убью правителя Триллов Гугу Первого, пусть даже ценой своей собственной жизни». Лен Кайни испуганно взвизгнула, но быстро закрыла рот лапкой. Мы же с Георгом удивленно переглянулись и посмотрели на величественную Кронг Кисси Мяу, совершенно не понимая, что правительница задумала. Мейлонка с готовностью объяснила. «Король Гугу известен как кровавый маньяк и садист, предпочитающий сам лично пытать свои жертвы. Сейчас Гугу Первый напуган и прячется, постоянно меняя места обитания и крайне редко покидая свой перемещающийся по территориям Триллов корабль-невидимку. Чтобы его выманить из безопасного убежища, нужна очень непростая приманка. Такая, как я. Я случайно позволю разведке Триллов прознать маршрут моих перемещений и окажусь в опасном месте без достаточной охраны». Кисси неожиданно повернула голову и посмотрела на меня. «Убивающими навыками я, к сожалению, не владею, и уничтожить в игре Гугу Первого без возможности воскрешения не могу. Но, друг Камар, ты ведь одолжишь мне ненадолго пустоту?» Я наконец-таки понял план Великой и для себя решил, что при всей своей рискованности план может сработать. На такую приманку вселенское зло однозначно клюнет и пожелает лично встретиться с пленной правительницей. Спрятать пустоту нетрудно. Рот этого находящегося в другом пространстве существа способен уменьшаться до размеров точки. Труднее всего будет убедить пустоту не пожирать саму Мейлонку и активироваться по ее звуковому или ментальному приказу. Хотя с этим опасным существом все же возможно было договориться. Зачатки разума у этого ненасытного межпространственного мешка имелись. Непонятно, правда, как потом забирать пустоту после выполнения миссии, но уже был вопрос чисто технический и вполне решаемый. «Нет!» – неожиданно вмешалась в разговор трех правителей рыжая хвостатая переводчица. «Великая, я не позволю тебе рисковать собой. Ты слишком ценна для мейлонского народа. Я – более подходящая кандидатура на роль приманки. Во-первых, у меня клыки вселенского зла». Лен Кайни продемонстрировала свои знаменитые магические клинки. «И смыть свой позор король Триллов сможет, только вернув свои выбитые зубы. Во-вторых, еще будучи принцем, Гугу при большом скоплении игроков поклялся, что обязательно похитит меня и подвергнет изощренным пыткам, а такие обещания этот жестокий маньяк не забывает. Вот только Гугу крайне ограничен в средствах, поскольку полагает меня NPC с одной единственной жизнью. Триллы не знают, что я снова стала бессмертной и могу возрождаться после гибели, а между тем смерть – мой шанс сбежать из плена после устранения вселенского зла». Мне очень не понравилась предложенная подругой авантюра. В способность Кронг Кисси устранить злобного крокодила и затем сбежать путем самоуничтожения мне почему-то вполне верилось. Но вот Лен Кайни была все же девушкой попроще. Она была гораздо мягче характером и более эмоциональной, старалась по возможности избегать любого проявления насилия, да и разница в ментальной защите между игроком ранга Кронг 274 уровня и Лэнг 170 была колоссальной. За потаенные мысли Кронг Кисси Мяо можно было не опасаться, Но вот считать планы Лэн Кай не мог любой более-менее сильный маг-псионик, а такие наверняка в окружении Гугу Первого имелись. Но отговорить Лэн Кай Неуремяю от задуманного я не смог даже с помощью псионики. Чёртов шипастый обруч на голове моей рыжей помощницы. Георг же какое-то время слушал нашу словесную перебранку, потом высказался. «Мои прекрасные хвостатые гости, вы обе очень серьезно возвысились в моих глазах. Рыжая, я просто восхищен тобой. Нет, правда. Такую преданность и готовность к самопожертвованию ради своего народа нечасто встретишь. Что же касательно тебя, белая кошка, то я наконец-то увидел ту самую великую кронг Кисимяу, про которую много слышал от советников. И готов извиниться перед мудрой правительницей за мой последний, весьма бестактный вопрос по поводу цены дружеской помощи. Я помогу мейлонцам в войне, и никакой оплаты не нужно». К тому же, если я правильно понял по твоему общению с комаром и некоторым вашим недомолвкам, мейлонские территории ведь уже обещаны или даже официально переданы моему земному коллеге, я не ошибся? Ты не ошибся, император. После секундной паузы призналась кронг Кисимяу. Пока территории только обещаны, но я привыкла держать свое слово. Благодарю за понимание и готовность помочь, хотя эта помощь, скорее всего, запоздает. Но если Георг Первый все же решит направить какую-то часть своих кораблей в Урми для принятия во флот Империи Разрушителя Крушитель Надежд или захвата флагмана Гаситель Звезд, я, как правительница мейлонской расы, буду только рада далеким гостям и обеспечу дружественный флот всем необходимым. Хитрая кошка. Хотя... Георг Первый покачал головой и неожиданно усмехнулся. Почему бы и нет? «Много выделить не смогу, но 7000 кораблей под командованием Лэнг Никольтон Савои сегодня же отправятся к системе Урми. Путь этим кораблям предстоит не близкий и не уверен, что триллы не нападут раньше. Но такого флота хватит, чтобы отбиться от атак на твою столицу. Тем более, что дней через 25-30 триллам станет уже не до наступления на твою хвостатую расу. Все силы будут кинуты на защиту собственных территорий. И теперь еще один важный момент». Император неожиданно посмотрел на меня. «Кунг Камар, тебе нужна поддержка в конфликте с синдикатом Гильвара?» Навык ощущения опасности повышен до 211 уровня. Навык ощущения опасности повышен до 212 уровня. Нет-нет, проходил уже такое в разговоре с кунгом механоидов, когда попросил дешифратор или координаты давным-давно закончившегося сражения для подбирания объедков с барского стола. Согласиться сейчас на поддержку империи значило расписаться в неспособности решить собственными силами достаточно мелкий конфликт с относительно слабым противником. После такого признания в собственном бессилии ни о каком равном или хотя бы уважительном отношении со стороны Георга Первого можно будет даже не мечтать. Конечно же, я отказался от предложенной помощи, и даже глубоко вздохнув и мысленно скрестив пальцы на удачу, сам перешел в словесную атаку на могущественного императора. А теперь предлагаю поговорить об огромной империи и не менее огромных стоящих перед ней проблемах. Разве у моего государства есть какие-то проблемы? Попытался было отшутиться Георг Первый, но я веселости собеседника не поддержал. В линиях возможного будущего я увидел ожесточенную борьбу за трон между наследниками императора, которая перерастет в многолетнюю, очень кровавую гражданскую войну и откол роя от империи. С вероятностью 75% это событие случится в течение ближайших 10 земных лет и с вероятностью 100% в течение ближайших 15. Ищущая правду Лэнг Флорианна Тону Натари наверняка ставила своего хозяина в известность о такой проблеме, а если не ставила, то подтвердит мои слова. Кунг Георг Ройл Иноки Тон Месфель перестал улыбаться и выслушал приговор с невозмутимым лицом, отчего я понял, что император давно в курсе информации о достаточно скорой своей смерти и дальнейшей проблеме с престолонаследием. «Георг, ты уже пережил своего брата Робана, с которым вы были очень схожи не только внешне и генетически, но по комплекции и физическим возможностям. К тому же, в отличие от брата, будучи официальным мистиком, ты активно принимал наркотический препарат кристалла квазиметилцисизомер валиаримовой кислоты, что крайне пагубно сказалось на здоровье. Однажды неизбежное случится, и что дальше?» Даже кронг Кисимяу испуганно прижала мохнатые ушки к голове. Чего уж говорить про Лэн Кайни. Поднятая тема действительно пугала. Тем не менее, я продолжил, вбивая каждое слово, словно гвоздь в крышку гроба влиятельного собеседника. На стороне старшей дочери кронпринцессы Ликанны законы империи, так что многочисленные чиновники и военные поддержат ее притязания на трон. Но при всей своей миловидности и доброте Ликанна абсолютно не интересуется государственными делами, так что реально править империей будет ее избранник, кто бы им ни стал. Георг встрепенулся и напомнил, что неоднократно предлагал мне марьяж с его дочерью, точнее любой из трех старших дочерей, и не отказывается от этого выгодного для всех сторон предложения. В таком случае гражданская война случится со 100% вероятностью, поскольку у других твоих детей имеются собственные планы. Кронпринцесса Деяна открыто заявляет о своих притязаниях на трон империи, при этом на стороне дочери Красной Королевы, могущественные ищущие правду и все военные силы Роя. Не уверен, что человечество выстоит при ударе в спину от исиеков, тем более, что у насекомых имеются опытные адмиралы, хорошо изучившие современные тактики войны в космосе, а десанта исиек-доминантов хватит для захвата всех планет. Разве что исиеков остановят эльвины, которые давно плетут интриги за твоей спиной и уже полностью контролируют внутреннюю и частично внешнюю политику империи. Они активно продвигают своего кандидата, сына Белой Королевы, кронпринца Георга-младшего. Недавно рассмотренный в Сенате Тронного Мира закон о том, что согласно историческим традициям править должны только наследники по мужской линии, наверняка дело крохотных лапок этих незаметных кукловодов. Эльвины предпочитают действовать тайно, через своих друзей, но при необходимости их военной мощи хватит для установления полного контроля над империей. Я сделал паузу, давая время императору осмыслить сказанное, и перешел к главной части. Ни земле, ни мейлонцам абсолютно не нужна свара в стане нашего хорошего союзника, а тем более раскол и вполне возможное падение человечества под натиском Роя или эльвинов. Поэтому мы с Кронг Ки Симяо посовещались, и Великая сумела какими-то хитрыми путями раздобыть редчайший запрещенный артефакт предтеч. Притащить сюда в комнату переговоров тяжеленный металлический сундук мы втроем с хрупкими мейлонками не смогли. Тем не менее, наш общий с Кисси подарок уже на боги войны. Крохотный камушек при разморозке начнет светиться, и тогда немедли. Проглоти его, если доверяешь союзникам, и появится возможность редактирования своего возраста. Сбрось лишние годы и правь еще очень долго, друг Георг. Пока ты будешь молод и полон сил, ни у кого из шести твоих детей не возникнет даже мысли поднять бунт против могущественного отца, а Рой и Эльвины останутся послушными верными друзьями человечества. После этих слов я объявил об окончании переговоров, встал и предложил мейлонкам следовать за мной к катеру.